Эпизодий второй. Первое. Тафос, и тот было легче взять. Беспомощно подумал амфитрион, когда целая армия мамок, нянек, повивальных бабок и прочих разных женщин под предводительством раскрасневшейся Навсекаи в очередной раз изгнала его из Геникея, перехватив еще на подступах к заветной двери. Он спустился во двор и стал ходить кругами, как лев по пещере, стараясь не обращать внимания на многоголосый шум, доносившийся из-за забора с улицы. Это оказалось трудно, едва ли не труднее, чем думать о том, что в Геникее кричит в муках рожающая Алкмена, кричит уже чуть ли не полдня, и ты ничем не можешь ей помочь, будь ты хоть трижды герой. «Это Илифии!» — послышался с улицы чей-то пронзительный виск. «Илифии родильницы! Это все они!» «Что они?» — пробилось сразу несколько голосов. «А то, что родить не дают! По приказу Геры у порога сидят и рожи корчат!» «Я тебе сейчас скорчу!» — зло подумал амфитрион, выдергивая засов и рывком распахивая створки ворот. Толпа зевак при виде его попятилась, а какая-то бойкая старушонка-карлица, похожая на ласку, проскочила под рукой амфитриона и мигом оказалась во дворе. Амфитрион повернулся было к ней, но старушонка, вместо того, чтобы удирать, сама подбежала к амфитриону и вцепилась ему в запястье. «Галентиада я!» — заблажила она, плюясь и уморительно кривляясь. «Галентиада, дочь Пройта! Гнать их надо, гнать, Илифи, господин мой, гнать прочь! Я Галентиада, дочь Пройта, я умная, все знаю!» И забегала, заскакала по двору истерически визжа. «А, сын у Алкмены родился по воле великого Зевса! Сын богоравный, могучий герой, истребитель чудовищ! Кукиш, Илифим, кукиш, забыли их, жертв не приносят! Хладны стоят алтари, покарал громовержец злосчастных. А, правду сказала дочь Пройта, что служит трехтелой Гекате. Правду, правду, правду!» Примечание. Геката — ночная богиня, покровительница волшебства и призраков, но в то же время подательница земных благ, помогающая при деторождении. Ее атрибуты — собаки, змеи, ключи и кинжалы. Амфитрион тряхнул головой, словно избавляясь от наваждения, и шагнул к карлице с твердым намерением выставить ее на улицу. Меньше всего он хотел видеть сейчас служительницу Гекаты, пусть даже безобидную с виду и полубезумную. Но когда он приблизился к задыхающейся Галентиаде, дверь в Геникей отворилась, и на пороге возникла сияющая Навсекая. В пухлых руках ее был небольшой сверток, заботливо прикрытый женой Креонта от сквозняка. Сверток негромко квакал. Амфитрион забыл про толпу, про визгливую Галентиаду, дочь Пройта, про все на свете. Он видел сейчас только этот сверток, и начни сейчас потоп, амфитрион бы не заметил и его. «Сын?» — одними губами выдохнул он. «А то кто же?» — рассмеялась Навсекая, удобно пристраивая сверток на сгибе локтя. — Не то, что я одних девчонок рожаю. Гляди, герой, какой мальчишка, всем на зависть. Амфитрион приблизился к Навсекая и робко заглянул под откинутые пеленки. На него смотрело морщинистое красное личико, пускающее пузыри из беззубого рта. Самое красивое, самое замечательное из всех лиц человеческих. Протянув руку, амфитрион слабо коснулся щеки младенца. «Я назову тебя Алкидом, малыш», — неслышно прошептал он. «В честь Алкея, моего отца, твоего деда. Алкид, значит, сильный, хорошее имя. Чьим бы сыном они не считали тебя, а имя тебе дам я. У тебя был хороший дед, и, надеюсь, у тебя будет хороший отец, даже если ты станешь звать отцом громовержца. Ты будешь сильным, маленький Алкид. А пока что я побуду сильным за тебя. Договорились?» Ребенок скривился и заквакал значительно громче. «Напугали, детоньку, напугали бедную. принялась успокаивать новорожденного Навсекая, укачивая его на руках. «А ты, герой, кончай бормотать и не рвись куда не следует. Рано тебе еще на женскую половину, не до тебя там. Иди, иди, займись чем-нибудь, распорядись насчет пира, подарки раздай». «Мальчик!» — вдруг завопила Галинтиада, бегом устремляясь к незапертым воротам. «Сын! Сын у Алкмены родился! Герой богоравный, герой-истребитель чудовищ! Сын Кукиш и Лифием! Кукиш! Забыли их, гериных черей!» Ее щуплое тельце ужом проскользнуло в щель между створками, и спустя мгновение зеваки за воротами загалдели в 10 раз сильнее, чем прежде. «Погоди!» — опомнившийся Амфитрион кинулся к воротам, выскочил на улицу, огляделся и увидел Галинтиаду, дочь Пройта, во все лопатки улепетывающую прочь от дома. — Погоди, Галинтиада, да стой же! Старушонка обернулась на бегу, и Амфитрион рванул с шеи золотой диск с изображением Гелиоса на колеснице. Цепь, не выдержав, лопнула, 2 звена упали в пыль, но Амфитрион не нагнулся за ними. — Лови, дочь Пройта, спасибо тебе! Уверенным движением дискобола Амфитрион послал украшение в воздух. Диск со свистом описал пологую дугу, и толпа зевак разразилась приветственными криками, когда карлица ловко извернулась и, подпрыгнув, поймала дорогой подарок на лету. Потом старушонка вновь кинулась бежать, и если бы Амфитрион видел выражение хищной радости, исказившее ее мордочку, то он бы, возможно, крепко задумался, но он ничего не видел. Он попросту вернулся во двор, запер за собой ворота, пятерней взлохматил свои и без того непослушные волосы и принялся вновь бесцельно слоняться по двору, но на этот раз улыбаясь и напивая себе под нос. А Галинтиада, дочь никому неизвестного Пройта, все бежала и бежала, прижимая даренный диск к дряблой обнажившейся груди. У самой Кадмеи, круто свернув на северо-запад, к окраине Фиф, пока не добежала до одинокой развалюхи, чьи полусгнившие деревянные опоры были густо затянуты зеленым плющом. Старушонка вбежала внутрь, откинув с пола циновку, с натугой приподняла обнаружившуюся под ней крышку люка и принялась спускаться в открывшийся черный провал по приставной лестнице, которая угрожающе скрипела даже под ее легким телом. — Свершилось? — нетерпеливо спросили снизу из темноты. — Да, — коротко отозвалась Галинтиада, — и резко тоном приказа, так не похожим на ее предыдущую манеру речи, добавила: «Начинайте, у нас мало времени». Ударил кремень, полетели искры, через некоторое время в углу загорелся небольшой очаг. Огонь его с трудом раздвинул мрак в стороны, высветив земляные стены, огромный камень, кое-как обтесанный в традиционной форме жертвенника, и 2 людей у этого камня. Один из них спешно разворачивал какой-то сверток, очень похожий на тот, который держала радостная Навсекая. «Скорее!» — бросила ему спустившаяся Галинтиада. Человек молча кивнул, и вскоре на алтаре лежал голенький ребенок. Девочка живая, но не издавшая ни звука, будто опоенная сонным настоем. Галинтиада склонилась над ней и ласково улыбнулась улыбкой матери, нагнувшейся над колыбелью. Ее сверкающие глазки не отрывались от ребенка, высохшие руки суетливо рылись в лохмотьях одежды, словно дочь Пройта страдала чесоткой, и почти неразличимые люди позади карлицы начали слабо раскачиваться из стороны в сторону, мыча что-то невнятное, что с одинаковым успехом могло сойти за колыбельную и за сдавленный вой. «Слышу!» — вырвалось у одного, того, который распеленал девочку. «Слышу, Тартар, слышу, отцы мои, слышу!» Галинтиада даже не обернулась. «Сын Алкмены родился по воле великого Зевса!» Забормотала она, приплясывая на месте. «Сын богоравный, могучий, какой до сих пор не рождался! Жертву прими, избавитель, младенец, герой безымянный! Жертву прими, но уже не по воле Зевеса, а тех, кто древнее громовержца! Жертвуем искренне новорожденному!» «Слышу, Тартар!» — подвывали сзади уже оба помощника. «Слышим, отцы наши! О, недолго уже, недолго!» Правая рука Галинциады резко вывернулась из лохмотьев, сжимая в руке кремниевый нож с выщебленным лезвием. Почти без замаха она вонзила нож в живот даже не вскрикнувшей девочки и косо повела лезвие вверх, со слабым хрустом вспарывая грудь. Левую руку дочь Пройта, не глядя, протянула в сторону, и один из помощников, не промедлив ни мгновения, вложил в нее дымящуюся головню из очага. Нож снова поднялся вверх, с его лезвия сорвалась капля крови и, зашипев, упала на подставленную голову. Противоестественная судорога выгнула тело Галинтиады. Она зажмурилась и запрокинула голову, вжимая острый птичий затылок в плечи. «Принято!» — страстно простонала она. «Свершилось! Дальше!» В это время на руках у Навсекаи истошно закричал маленький Алкид.